в известняковых туннелях. Ричард улыбнулся. — Привет. — О, и попадам, пожалуйста, — сказал он торговке. — Закари пришла, да? Она подняла на него свои фиалковые глаза и проговорила, подражая Белле Лугаши. — Я не ем карри! — и залила звонким радостным смехом. Белла Ференц де Шоубласко, более известна как Белла Лугаши, американский актер венгерского происхождения, классический исполнитель роли Дракулы. Ричард вдруг подумал, что уж очень давно ни одна девушка не пыталась его развеселить. Ричард Мэхью, — представился он и протянул руку. Она легонько ее пожала. Ричард отметил, что пальцы у нее ледяные. Впрочем, кто не замерзнет осенней ночью на палубе крейсера, продуваемой сырым ветром Темзы? — Ламия, — сказала девушка, — я из детей ночи. — А-а-а! И много вас? — Не очень. Ричард забрал коробочки с карри. — И чем ты занимаешься? — поинтересовался он. — Когда не ищу себе пропитание, — с улыбкой проговорила она, — предлагаю услуги проводника. Я знаю все уголки Нижнего Лондона. Вдруг за спиной Ламии выросла охотница, хотя Ричард готов был поклясться, что она только что стояла у дальнего конца прилавка. — Он тебе не достанется, — прошипела охотница. — Это мне решать, — с милой улыбкой ответила Ламия. — Охотница, познакомься, — сказал Ричард. — Это Ламия, она из ночных детей. — Детей ночи, — поправила девушка. — Она проводник. Я отведу тебя куда хочешь. Охотница забрала у Ричарда пакет с карри в картонных коробочках. — Нам пора, — сказала она. — Погоди, — остановил ее Ричард. — Если мы хотим попасть, сама знаешь, кому нам понадобится помощь. Охотница промолчала и выразительно посмотрела на Ричарда. Еще вчера такого взгляда было бы достаточно, он бы не осмелился возражать. Но это было вчера. — Давай спросим дверь, — сказал он. — Маркиза не видать? — Нет. Старина Бейли стащил по трапу труп, привязанный к раме коляски и похожий на безобразное чучело Гая Фокса из тех, какие до недавнего времени дети таскали в начале ноября по всему Лондону, показывая прохожим, прежде чем сжечь 5 числа, в день Гая Фокса. Бейли, чертыхаясь, проволок труп через Тауэрский мост, а потом вверх по склону мимо Тауэра. Затем он направился на запад, в сторону метро Тауэр-Хилл. И, наконец, остановился, немного не дойдя до входа на станцию у широкой стены из серого камня. «Сойдет», — решил старина Бейли, — «хотя на крыше было бы лучше». Это был один из немногих фрагментов лондонской стены, сохранившийся до наших дней. По легенде, стену вокруг Лондона приказал построить римский император Константин Великий в 3 веке нашей эры. Он это сделал по просьбе своей матери, Елены, которая была родом из Лондона, и всю жизнь чувствовала себя униженной, когда наместники провинции хвастали стенами своих родных городов. И как бы, между прочим, интересовались, высоки ли стены ее родного города. В конце концов, стена 30 футов высотой и 8 футов шириною опоясала весь Лондон. В ту пору совсем небольшой городок, не оставляя повода для насмешек. Сегодня стена уж не так высока, как во времена Константина и его матери. Уровень грунта заметно поднялся. Большая часть стены на 15 футов ушла под землю. И уж, конечно, она не опоясывает весь город. Но тот фрагмент, у которого остановился старина Бейли, все же внушает уважение. Старик кивнул сам себе, привязал веревку к раме коляски, взобрался на стену сам и, ворчая, отдуваясь, втащил труп. Отвязав маркиза, Бейли бережно уложил его на спину и вытянул руки вдоль тела. Некоторые раны на теле маркиза кровоточили, но маркиз, безусловно, был мертв. «Ах ты, болван!» — печально прошептал старина Бейли. «Ну вот, скажи ты мне»,